Сталкеры. Алло. VRD Company, слушаем вас. Меня зовут Искра. Номер жетона 37105. Я отправила вам посылку. Подтверждаем, посылка получена. Спасибо за оперативность. Теперь мне нужен транспорт. Срочно. Ответьте на контрольные вопросы. Слушаю. Время интерполяции суперпозиции. По стандартному дискретному набору. Сколько вас будет? Я одна. Назовите мне время на ваших часах. Девушка бросила беглый взгляд на свой мобильник. 16:15. Принял. Процедура стандартная. Расчет аппроксимации кривой запущен. Ваша локализация будет произведена по структуре кода ДНК. Подготовьтесь к переезду. Время отбытия через 20 минут. Плюс-минус 1 минута. В телефонной трубке раздались короткие гудки. Искра поняла. Время пошло. Девушка переступила порог съемной квартиры и, закрыв двери на ключ, юркнула в спальню. На душе было неспокойно. Откуда-то извне прокралось чувство нереальности происходящего, тут же сменившееся на ощущение чужеродности окружающей обстановки. Открыв ящик комода, Искра достала оттуда аптечку, сразу же вытрусив ее содержимое на кровать. Ловкими пальцами она подхватила емкость с этикеткой зеленки и, зажав ее в руке, направилась в ванную комнату, где, заткнув пробкой слив ванны, включила воду на полный напор. Девушка посмотрела на монитор своего мобильника, отметив, что у нее еще есть 10 минут, и она может спокойно переодеться. Проходя мимо входной двери, Искра скорее почувствовала, чем услышала, чье-то присутствие за дверью. Остановившись, она несмело приложила ладонь к лудке и, чуть приблизившись, прислушалась. Тишина, наполнявшая подъезд высотного дома, вдруг загустела, стала вязкой и аморфно-живой. Как мягкие, бесформенные щупальца спрута, она сквозь щели стала просачиваться в прихожую съемной квартиры, в одно мгновение ставшей чужой и опасной. Последовал легкий, еле слышный щелчок, и язычок замка отошел на один оборот. «Нечто подобное я и ожидала», — пронеслось в голове девушки. «Хотя все это странно и довольно страшно». Не спуская глаз с двери, Искра протянула руку к трюмо, достав газовый баллончик из своей дамской сумочки. Отступив назад, она чуть приоткрыла дверь в спальню и, немного вытащив руку в щель, затаив дыхание, нажала на колпачок аэрозольного баллончика. Через несколько секунд, наполнив прихожую слезоточивым газом, закрыла дверь и провернула ключ в замке. «Что же делать? Что же мне делать?» Бегло осмотрев комнату, ее взволнованный взгляд остановился на окне. Хорошенько связав несколько простыней и привязав один из концов к батарее отопления, девушка открыла окно и поднялась на подоконник. В это время года соседи с нижнего этажа никогда не закрывают окно. Хорошо бы, чтобы их не было дома. Видно, решив вырваться на волю, сердце мощно забилось в груди, оглушая гулкими интенсивными ударами. Прижимаясь всем телом к разогретой солнцем стене и стараясь не смотреть вниз, Искра быстро спустилась на уровень нижнего этажа. Одним движением сняла и сбросила вниз москитную сетку, затем изящная ножка молодой девушки ступила на пластиковый подоконник чужой квартиры. «Здрасте!» Сидящий на диване перед огромным плазменным телевизором полуголый полноватый мужчина с большими залысинами на коротко стриженной голове застыл в изумлении, продолжая держать в руках рюмку беленькой и наколотый на вилку маринованный гриб, с округлившимися от удивления глазами уставился на гостью. Искра бросила беглый взгляд на столик. Пьет один. И смело спрыгнула на пол. «Простите за беспокойство. Мне необходимо срочно принять у вас ванну, а то моя...» Она сделала рукой неопределенный жест. «Оказалась занята». Не дожидаясь ответа, девушка деловито прошла мимо хозяина квартиры и, красиво виляя бедрами, быстро скрылась из вида. Мужчина недоуменно посмотрел на стопку водки, затем на окно и спохватился только тогда, когда услышал шум льющейся воды. Поднявшись с дивана и все так же держа в руках атрибуты застолья, он быстро переместился к порогу ванной комнаты. К этому времени из флакона с этикеткой зеленки девушка высыпала в ванну искрящийся порошок, выбросив в воду и сам флакон. Увидев хозяина квартиры, она мило улыбнулась ему, как будто так все и должно было происходить. «Хочу заметить, у вас просто шикарная ванна!» Искра бросила беглый взгляд на монитор своего мобильника и игриво добавила. «Жаль, что я опаздываю, а то бы осталось у вас надолго». Вытащив невидимку из лямки сарафана, девушка уколола себе палец, уронив каплю крови в играющую бликами воду с шумом наполняющую объемную ванну. Приоткрыв рот, хозяин квартиры с интересом наблюдал за ее действиями, в некотором смысле даже завораживающими своей таинственностью и грациозностью выполнения легких, непринужденных движений. Тем временем девушка перекрыла краны, остановив приток воды. Приложив палец к подбородку, она сосредоточенно смотрела на кристально чистую поверхность водной глади. Ей казалось, что ничего не происходит. Даже промелькнула мысль, что она опоздала и как-то придется выкручиваться из этой щепетильной ситуации. Несмело улыбнувшись, Искра посмотрела на соседа, застывшего в дверях ванны. Мысленно примерившись к нему, как к спортивному снаряду, она прикинула шансы и поняла — преимущество в грубой силе, не на ее стороне. В выражении глаз хозяина квартиры что-то неуловимо изменилось. Девушка бросила взгляд на воду, а та менялась, на глазах наливаясь непроглядной чернотой. Еще минута, и белоснежная ванна оказалась наполнена густой черной пустотой, став вратами в совершенно бездонную темную бездну. Повернувшись к гостеприимному хозяину, Искра послала ему воздушный поцелуй. «Большое вам спасибо!» Запрокинув голову, мужчина наконец-то опрокинул внутрь содержимое хрустальной стопки. Но когда голова вернулась в исходное положение, в ванной комнате уже никого не было. В это самое время квартиру наполнил мелодичный перезвон дверного звонка. Какой-то мужик с выпученными из орбит краснючими глазами, опухшей рожей и ручьем текущими соплями практически упал на грудь полуголого хозяина квартиры, истерически прокричав: «Где она?» Позади несчастного из подъезда доносились странные звуки. Площадкой выше кто-то надрывно вызывал ихтиандра, громко матерясь в перерывах между рвотными позывами. Хозяин квартиры пожал плечами и глубокомысленно заключил: «Ведьма». В то же время сталкерский лагерь новичков. После тяжелых работ по ремонту и восстановлению домов в сталкерском поселке, взяв с собой полотенце и мыло, ребята покинули свою палатку и, довольно уставшие, отправились к пруду. Прибыв на место, они застали мирно отдыхающих товарищей, разлегшихся в травке, в удалении от воды возле брошенного уаза. На немой вопрос, читающийся в глазах Александра, Макс улыбнулся и тихо произнес: «Пусть Лиса первая искупается, а потом уже мы». Внезапный разноголосый вопль подбросил всех на ноги. Выхватив оружие, начинающие сталкеры бросились к пруду и увидели невероятное. Пруд сковала тонкая корка искрящегося льда. В небольшой промоине над поверхностью пузырящейся водной глади, одновременно фыркая и глотая воздух, поднялись две девичьи фигуры. Одна из них дрожала, как осиновый лист, и была в легком цветастом сарафане. «Ты откуда взялась? Я чуть не потонула со страху!» Выдохнув облачко пара, девушка в сарафане с усилием разжала челюсти. «Прости, так получилось!» Зябко потирая руки, она вдруг громко зацокотала зубами, не в силах сдерживать дрожь. «Прости, я ныряла в другом месте. А почему-то вынырнула здесь?» Не сговариваясь, неожиданно для себя, обе девушки повернули головы, переведя свое внимание на берег, где, обнажив оружие, стояла разношерстная толпа молодых мужчин, раскрывших рты от удивления. Альмадору. Классификационный код сообщения «Волна». Операция «Перехват» по задержанию резидента сторонней шпионской сети провалилась. До конца еще невыясненным способом, применив неопознанное вещество, Гелла покинула пределы нашей досягаемости. Приняты срочные меры к установлению ее местонахождения. Подробный отчет о проведении операции и соответствующие выводы будут доложены отдельным рапортом. Мангуст. В это же время где-то на территории зоны отчуждения. Оператор откинулся на спинку кресла и оторвал усталый взгляд от монитора компьютера, переведя его на молодого человека, контролирующего процесс работы, задействованного в цепи оборудования. К ним подошел руководитель лаборатории и участливо спросил: «Как прошла переброска?» «Отлично. Вот только она опоздала на 1,5 минуты. Расчетные данные к этому времени уже устарели». «Хотя бы приблизительно точка ее локализации известна?» «Мы сейчас проводим мониторинг массива полученных данных. но, как вы понимаете, при таком раскладе точно сказать невозможно. Ориентировочно она сейчас где-то на кордоне». И, разводя руки в стороны, добавил: «При использовании метода бегущей волны диапазон вариации довольно широк. Около 40 километров, я полагаю». Руководитель лаборатории в задумчивости почесал переносицу, сконцентрировав свой взгляд на молодом человеке за пультом управления. «Попытайтесь определить местоположение по сигналу ее мобильного телефона». «Попробовали. Она не в сети. Но, возможно, вышел из строя». «Ничего, ничего. Твоя сестра человек бывалый. У нее все будет хорошо. Я в этом более чем уверен. Проинформируй меня, как только она выйдет на связь». «Хорошо, Аркадий Осипович». «Чудненько. На сегодня больше работы не предвидится. Всем можно отдыхать. А я пока обрисую Михею обстановку. Кроме всего прочего, нам уже пора приступать к плановой замене оборудования».